А гул, идущий снизу, все нарастал, и вот уже новые людские толпы прорываются через Подольские ворота и бегут мимо Ярославова дворца, через Софийские ворота, во Владимиров город, ко двору ненавистного Коснячка, а с другой стороны от слободка Жемяков и Гончаров такие же толпы растекаются по улицам старого города. Никогда позднее Владимир не забывал этого страшного вида разбушевавшейся теперь толпы, ее грозную, всеподавляющую силу. Он видел, как Киев становился игрушкой черни, и в эти мгновения ни власть, ни деньги, ни сила не были в состоянии одолеть этих людей. Двор Тысяцкого был окружен. Мрачно смотрели на людей безлюдные дубовые стены, накрепко запертые ворота. «Навече воеводу!» — завопила толпа, и люди пошли на приступ. В раз были разбиты в щепы топорами тяжелые ворота, и толпа ворвалась в Коснячков двор. В палатах, на переходах, в сенях стояли испуганные воеводские люди, но самого Тысяцкого в хоромах не было. При первых вестях о возмущении Подола он с сыном о двух конях ускакал из Киева в Чернигов. Люди пошли по палатам. В несколько мгновений Коснячков двор был разграблен. Тащили посуду, ковры, всякое рухло, ество из погребов и медуш. Разъяренные Коснячковы холопы разбили даже изразцы, которыми были выложены стены гридницы. Оттуда толпа двинулась ко дворцу Бречислава, где сидели в погребах люди, брошенные туда Тысяцким еще перед уходом на Альту. Другие побежали к Ярославову дворцу, где укрылись князья. Владимир видел, как возбужденные люди окружили Ярославов дворец и потребовали, чтобы к ним вышел великий князь Изяслав. Великий князь заперся в сенях с дружиной и находился в мучительных колебаниях. Боярин Тука советовал ему: «Видишь, князь, взвыли люди. Пошли-ка дружинников постеречь Всеслава, как бы не было худо». И тут же на великокняжеский двор ворвалась другая толпа, ведомая освобожденными из погребов узниками. Княжеский двор превратился в кипящий котел. Люди кричали все враз, размахивали руками, и поначалу казалось, что криком дело и кончится. Но среди этого шума и неразберихи все ощутимее звучала какая-то нервная струна, стягивающая людей воедино, превращающий их в грозную силу. Изяслав продолжал колебаться. Всеволод стоял рядом с ним и с беспокойством смотрел на гудящую толпу. Владимир и его двоюродные братья Изяславичи, Мстислав и Святополк, стояли у другого оконца. Владимир всматривался в эти горящие гневом глаза, всклокоченные волосы, жилистые, темные от работы руки людей, в их холчевые рубахи и порты, и виденные сотни, а может быть и тысячи раз, сегодня они вставали перед ним в новом свете, не робкими просителями, не униженными торговцами своих изделий, не покорными холопами, а подлинными хозяевами этого мира, этого города, этой площади и всего сущего. И сегодня, в свои неполные 15 лет, он раз и навсегда понял: там, на площади, враги. Враги лютые и беспощадные, готовые в дни мятежа извести весь Рюриков корень с боярами и дружинниками, церковниками и богатыми купцами. Дружинники подступали к великому князю. «Видишь, князь, все зло есть. Пошли нас к Всеславу, еще есть время. Мы подзовем его лестью к оконцу, пронзим мечами. Не будет тогда у людей за кого стоять, покричат и разойдутся». И снова колебался князь. Нет, убить брата — это было выше его сил. Святослав, наверное, не моргнув глазом, переступил бы эту грань. А толпа уже отхлынула от княжеского дворца и бросилась к порубу, где томился Всеслав. И вот уже взломаны двери, и Всеслав, чародей, такой же мрачный, как всегда, плывет на людских руках к великокняжескому дворцу, а рядом с ним, откуда они взялись здесь, палачане, его близкие дружинники, мстители —